особенно широко разросшийся в течение послереволюционных лет, имел возможность в той или иной мере использовать многие неизвестные еще в печати материалы как документального, так и мемуарного характера. Из числа первых прежде всего необходимо указать на архивные дела об Азефе. Дела департамента полиции по сношениям с Азефом за время с 1893 по 1902 год. Дела того же департамента полиции от 1909-1910 годов по подготовке материалов для правительственного ответа в Государственной Думе на запросы об Азефе. Дело судебного следователя, производившего дознание по делу Лопухина. Дело того следователя Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством в 1917 году, который производил специальное следствие об Азефе. Все эти документы, исключительно важные для истории деятельности Азефа, в литературе до сих пор почти совершенно не использованы. Ссылки на них имеются только в статье Алданова. Автору настоящей книги они были доступны в копиях, снятых в свое время профессором Агафоновым, историком деятельности русской полиции за границей. За сообщение этих копий, без которых было бы совершенно невозможно освещение ряда затронутых в книге моментов, я приношу мою глубокую благодарность Агафонову и Сватикову. Из неизвестных в печати материалов мемуарного характера, мною в той или иной мере использованы устные или письменные сообщения целого ряда лиц по тем или иным причинам, входившим в соприкосновение с Азефом, а именно Аргунова, Бурцева, Бухгольц, инженера Зауэра, Зинзинова, Курского-Блюмина, Лазарева, Лебедева, бывшего московского раввина Мазы, Мейснера, Милюкова, Минора, Постникова, Сухомлина, Чернова и многих других. Особняком среди материалов этой группы необходимо поставить сообщение Герасимова, бывшего начальника охранного отделения в Петербурге в 1905-1909 годах и полицейского руководителя Азефа за время с апреля 1906 года по момент его разоблачения. Он не только представил мне возможность ознакомиться с рядом глав его неизданных воспоминаний, но и в многократных устных беседах никогда не отказывался давать справки по тем вопросам, которые вставали в процессе проработки материалов. Именно эти сообщения легли в основу всех тех разделов книги, которые говорят об отношениях Азефа с полицией 1906-1908 годах. Для последнего периода жизни Азефа после его разоблачения я имел возможность пользоваться документами, которые сохранились у госпожи Н., письмами к ней Азефа и ее письмами к последнему, ее письмами к матери, тетрадями и тюремными заметками Азефа и прочим. Более подробно эти материалы мною использованы в особой брошюре «Конец Азефа». Кроме того, из другого источника я получил возможность ознакомиться с частью того архива Азефа, который он захватил с собой при бегстве из Парижа в январе 1909 года.